Глава 11. «Анна Витальевна, выглядите супер!» Ленина радостная улыбка сходит с лица, едва я проношусь через весь зал и закрываюсь в своем кабинете. Рву на себе пальто, шарф, будто они набросились на меня и хотят задушить. Не перестаю раздирать одежду, даже когда в дверь стучат. Мне невыносимо душно. Тошнит от жара, который поджигает меня изнутри. Там была Эльза в голубом кардигане. Я сотню раз видела ее в этом образе. Ее любимая вещица. Любимая, потому что мама связала перед самой смертью. «Анечка Витальевна, вы в порядке?» Испуганный голос Лены на минуту заставляет меня притормозить. Я медленно моргаю, сглатываю щипастый ком и облизываю губы. «Пожалуйста, скажите, что вы в норме!» Сердце потихоньку возвращается к спокойному ритму. Удар, пауза, удар, пауза. За дверью воцаряется тишина. Я отвожу защелку в сторону и прокручиваю круглую ручку. «Извини, я веду себя глупо. Проходи». Лена хлопает ресницами, а рот складывается в букву «О». Мне понятна ее тревога. Мы со дня открытия тесно сотрудничаем. И я не вижу на ее должности никого другого. Я просто хотела сказать, что дела идут неплохо, — оживает Лена. Мы в плюсе, но я боюсь, что исчезновение вашей сестры... Постой, что? Выгибаю брови идеальными дугами. В новостях постоянно говорят о пропаже Эльзы. Людей просят быть внимательными, сообщать, если что-то увидят. «Значит, СМИ уже распушили крылья? Эти дни я совсем не слежу за социальными сетями. Совсем. И, похоже, сама себе делаю сюрприз». «Эльза — очень известная личность, Анна Витальевна. А в нашем маленьком городке так вообще звезда мировой величины. Я 10 раз ходила в театр, чтобы посмотреть на нее. Она потрясающая». Перевариваю слова Лены молча. Миловидная брюнетка в безупречном каре ждет какой-то моей реакции, а я не знаю какой. Мысли круговоротят в голове, назревает шторм. «Анна Витальевна, я очень сожалею об Эльзе. Представляю, как вам сейчас тяжело. А еще эта авария, просто ужас. Спасибо за поддержку, Лен». Лена секунду мнется у порога. Поняв, что от меня больше ничего не дождется, уходит. Я вздыхаю. Вместе с выдохом теряю остатки злости, которые, не открою я Лене, вылились бы в разгром кабинета. Благодарю ее мысленно и иду к рабочему столу. Мне нужно взять себя в руки. Нужно хотя бы попытаться вести привычную жизнь. Жизнь без сестры, без мужа. Прежде чем включить компьютер, смотрю на свое отражение в темном экране монитора. «На кого ты похожа?» — говорю себе шепотом. «Ты же обещала никогда не сдаваться, клялась покойными родителями». Но предательство, ложь, страх, непонимание надламывают меня. Даже самый сильный человек может превратиться в стеклянную фигурку, а я просто девушка, одинокая, брошенная, израненная. На экране появляются файлы, папки, и я больше не вижу себя. Только обычные рабочие документы. Сделав над собой колоссальные усилия, полностью сосредотачиваюсь на делах. Час или два спустя я выхожу в зал и умиляюсь количеству посетителей. Все столики заняты. В помещении витает аромат свежесваренного кофе и корицы. Не это ли волшебство? Складываю руки на груди и уже намереваюсь поболтать с баристой. В кафе заходит сам Герман Воровский. Люди на миг перестают разговаривать. Я вскидываю подбородок, стою в той же уверенной позе. Мужчина стряхивает с плеч снежинки, расстегивает строгое черное пальто и движется ко мне. Его телохранители, они же местные отморозки, бродят снаружи туда-сюда. «Добрый день, Анна Витальевна». «Что вам нужно?» «С места в карьер». «Поговорим наедине. Это очень важно». «Простите, но в моем кабинете ремонт. Если вас устроит хозяйский столик, в общем зале прошу». Герман плутовато улыбается, но согласно кивает. «Отлично. Я прошу баристу принести нам 2 чашки эспрессо и иду к столику в дальнем углу зала. Он следует за мной. Мы садимся на стулья, и я сразу же отдаляюсь от него, отклонившись назад». «Вы совершенно разные с вашей сестрой. У Эльзы неприступная арктическая красота, а вы излучаете теплую энергию. Мне с такими, как вы, тяжело. Никогда не знаешь, чего от вас ожидать». «Вы тоже непростой человек, Герман». «Истинная правда». Воровский крутит вазочку с сухоцветами. Грубые толстые пальцы лишают невинности лиловое соцветие. «Так что ж, что заставило вас приехать сюда?» «Как бы странно ни звучало, Эльза, дикость, да? Но я, как и вы, не знаю, где она. И очень хотел бы это знать». «Что у вас с моей сестрой?» Борюсь со страхом, приподнимая плечи и нацеливая острый взгляд на Германа. «Я люблю ее». С моих губ слетает нервный неуважительный смешок. Склоняю голову на бок. «Вы и любовь? Пожалуйста». Закатываю глаза. «Не смейтесь над моими чувствами, Анна Витальевна. Знаете же, смех без причины». Играет смоляными бровями, огненные глаза находят во мне мишень. «Может дорого стоить». «Угрожаете мне? Так же, как и Эльзе? Поэтому она исчезла». Во мне просыпается ненависть. Он явился в мою кофейню, ступил на мою территорию и пытается запугать. Ну уж нет. «Пожалуйста, ваш кофе». Бариста ставит на стол 2 чашки с горячим кофе. Я вымученно улыбаюсь своей сотруднице и вновь навожу бесстрашный, только внешне, взгляд на Воровского. «Знаете, почему меня называют Цезарем?» Он ставит локти на столешницу. «Мы на расстоянии полуметра. Я слегка ерзаю на стуле, но по-прежнему собрана и серьезно. Не дам ему ни одного шанса разглядеть во мне страх или слабину». «Юлий Цезарь был первым полководцем Древнего Рима. И я первый. Первый, кто придал этому городу шарм и очарование. Первый привел в него туристов и наладил автобусный поток. И я стану первым мэром, который добьется всего сам». «При помощи шантажа, угроз, грязных делишек под покровом ночи?» «Ну что вы, Анна Витальевна, разве монстр, которого вы описываете, допустят к власти?» «Вы уже при ней, Герман?» Придвигаюсь и тоже ставлю локти на стол. Кофе дымится между нами и будто бы изолирует ото всех. «И я думаю, вы пойдете на все, лишь бы удержать бразды правления. Например, избавитесь от надоевшей любовницы». Молчание. Дикое, неугомонное, натянутое. Колокольчик над дверью позвякивает, и я вижу вошедшего Руслана и Севу. Оба незамедлительно движутся к нам. «Герман Юрьевич?» Голос Руслана стальной и пробивает до нутра. «Товарищ майор, какая встреча!» Воровский смотрит то на него, то на Севу. Сева, к слову, готов снести голову мерзавцу. Уже сжал кулаки и челюсть. «Побеседуем тет-а-тет», предлагает Руслан, сует руки в карманы куртки. «Конечно. С радостью». Герман встает, берет чашку и, сделав глоток эспрессо, морщится. «Вкусный, но я предпочитаю мясо с кровью и красное вино. Всего хорошего, Анна Витальевна». Я стискиваю зубы и чувствую бешеное сердцебиение. Оно меня уничтожит, если не успокоюсь. «Дышите». Сам себя исправляет Сева, протягивает мне свою руку. Я берусь за нее и понимаю, я ледяная до костей. Секунду греюсь от него, а потом отлепляюсь от мягкой сидушки. «Спасибо». «Не за что». За стеклом назревает что-то нехорошее. Руслан хватает Воровского за грудки, и мне кажется, я слышу треск дорогой ткани. «Сев, там!» Оленев оборачивается и матерится. Через минуту уже несется к мужчинам, устроившим шоу на глазах у десятка посетителей. Они и я в том числе наблюдаем за происходящим, за панорамной витриной и ждем какого-то финала. Именно об этой импульсивности я говорила, размышляя, почему Авдеева занесло в наш глухой край. Он бежит на поводу своих эмоций, забывая о должности, которую занимает, и об окружающих его людях. Но в моем разбитом сердце найдется уголок для такого мужчины. Осколки впились глубоко и скромсали жизненно важный орган на тряпке, и все же я еще во что-то верю. «Ань, идем». Авдеев приобнимает меня и ведет в мой кабинет. Откуда он знает, где тот располагается? Что произошло? Почему ты накинулся на Цезаря? Смотрю на комок нервов на лице Руслана. Потому что это он устроил поисковую операцию. Видела новости сегодня? Я запинаюсь из-за скорости, на которой мы шагаем по коридору. Мне Лена сказала, но я не думала. Хочет прикрыть свою хреновую задницу и выйти поймальчиком из игры, понимаешь? Пресса только будет мешать нам, угробит расследование. Зато Гере никто не будет мешать искать. И поверь мне, найдя Эльзу, он не притащит ее ко мне в отдел. Руслан! Горло сжимает тугое кольцо, воздуха нет. Одевайся. Открывает дверь и легонько заталкивает меня в кабинет. Прокатимся до оперного театра. Мне нужна твоя помощь.